Но вернемся к испытанию. Как итог, я остановился на простом и понятном: вида. Доберитесь вон до туда, и будет вам счастье в виде победы. Местом проведения я выбрал свою старую и родную башню, мою обитель и дом из бывшего мира, мира, где именно я никогда не жил. Хе. Целью поставил добраться до ее вершины, а противниками выступил мой рой, разумеется, не в полном составе. Смысл мне переводить моих бойцов? Они мне могут скоро понадобиться. Так что в бой я послал в основном не ликвид, который и так бы скоро пришлось утилизировать, ну и вдобавок к ним быстро склепанных на коленке особей попроще. Разумеется, я предварительно их всех чутко доработал, согласно цели, на что убил, помимо прочего, предыдущую ночь, я и Нярла как-то не сомневались в выборе девушек. Казалось бы, чего сложного тут для зверинца, особенно, после боя с богом-то, я ведь девушкам и восстановиться дал, пообедать, громко порадоваться успеху, а заодно и Дэн не чутко в себя привести, а не послал сразу в бой, хотя и мог бы, тем самым демонстративно понизив их шансы на победу. Вот только смысл испытания был не в этом, хоть их победа и не планировалась изначально, скорее наоборот, я планировал их разгромное поражение, а то помнят они, ну-ну, вообще, чувство мнимого бессмертия, вещь крайне естественная для подростков, из-за чего их и стоит лишний раз осадить и показать, что даже если они могут избить Бога, то это еще не значит, что они способны на все. Им стоит познать горечь поражения, а еще лучше отчаяние, и заодно научиться очень важному уроку, научиться отступать. Бегство не порок и не слабость, порой это банальная необходимость, чтобы выжить. Чрезмерная самоуверенность и безбашенность, знаете ли, до добра обычно не доводит. Так что да, им просто необходимо было преподать урок, в идеале максимально болезненный урок. Ну и так, по мелочи, например, показать, что если противник знает о ваших слабых сторонах, то он этим непременно воспользуется. Моя башня была прекрасным примером фортификации магического вида. Даже будучи иллюзией, напрочь лишенной всей магической начинки, это все еще была крепость почти без окон и лишь с одним входом. В коридорах и помещениях которой было немало мест удобных для встречи врага, замедления его продвижения или нападения из засады, а то и с нескольких сторон, были у меня там замечательные ниши и туннели внутри толстых стен, где обычно спали и перемещались мои творения. К тому же, чтобы подняться на вершину, надо было обязательно пересекать каждый этаж полностью, меня это никогда не смущало. Да и обитал я в основном в изолированных от внешнего мира подвалах или на верхнем этаже, для того у меня были порталы, проблемы же гостей, даже приглашенных, меня волновали слабо. Мрачность внутренней атмосферы тоже прилагалась, а как иначе? Иллюзия не могла похвастаться магическими светильниками или толпой слуг. Впрочем, мне не раз говорили, что моих слуг лучше бы было и не видеть вовсе, особенно при ярком освещении. Зато им зарплату платить было не нужно. И вот эту башню зверинцу и нужно было покорить. Почему-то они думали, что это будет просто, наивные. Впрочем, надо отдать должное их смекалке и домашним заготовкам. Ведь они даже придумали, как защитить Бжубили, самую очевидную цель для атаки. Решение было простым и в то же время эффективным. Ее облепила Сесилия, вполне буквально став живым и крайне опасным доспехом. Взяли пример с Нярлы, и ведь явно отработали это заранее, а то может лужица и относительно не тяжелая, так и распределилась равномерно по всему телу ли, но вот долго с ней так не походишь, если она не выступает еще и в роли экзоскелета, хотя бы частично помогая своей носительнице, которая пока еще лишь в начале обретения физических сил с приставкой «Супер», ингалятор пыхается строго по графику, как и выполняются комплексы упражнений, а также тягаются гантели и, видимо, носится одна металлическая лужица. ХМ, а ведь прекрасный утяжелитель. Я и Нярла одобряем подход, но что-то я отвлекся. Так вот, к бою они были готовы и противник был известен. Их проблема была в том, что и противнику было о них почти все известно, а еще он знал их слабости и был на своей территории, а это, как известно, громадные преимущества. Вначале у них все шло сносно. Они почти спокойно преодолели первый этаж, лишь только чутко замедлившись, когда наткнулись на простые механические ловушки, стрелы и пики из стен, падающие плиты с потолка, волчья яма с кольями, стандартный набор, и полностью бесполезный, если в твоей команде присутствует идущая впереди Анна с чуйкой на опасность, и это я еще про остальных молчу. А вот дальше начались первые трудности. Пошли мои творения, нападающие из темноты коридоров. Но девушки уже были во всеоружии. Анна вообще прямо с порога башни воспользовалась силой колосс. Умница она у меня, уже и богиню поколотить может. А вот было бы в ее руках еще и артефактное оружие. Мечты, мечты, эх. Разминка продолжалась весь второй этаж. Было нарезано, раздавлено и сожжено где-то сотни три моих творений самых разных форм и размеров, начиная от кулака и заканчивая собакой крупных пород. Разумеется, мои создания имели острые зубы и жвала, когти, жало или костяные лезвия и были почти все ядовиты, но толку от этого, хе, даже задавить числом с нескольких направлений не вышло, ибо с одной стороны прикрывало колдовским пламенем заноза, а с другой Анна с еще одним козырем, силой циклопа. Правда, вот очков из специального материала не завезли, но это, как оказывается, проблема не то чтобы большая, особенно когда у тебя за спиной стоит Бжубили в роли наводчика и говорит, когда надо открывать глаза, а после зная себе вырубай чокер, да вновь повторяй поглощение сил, запас комочков у Анны был приличный. Но вот третий этаж показал, что толк от всего этого все же был. Рой провел проверку боем, понял повадки врага и принял к сведению мои советы о слабостях противника. Ну и не просто же так я чутко доработал некоторых особей. К тому же, если они и не ликвид, это не значило, что они чем-то плохи именно в этой ситуации. Видите ли, один альтернативный вид моих самостоятельно выросших скалопендрочек тоже вошел в их число, ибо был у этого вида один, можно сказать, недостаток или скорее недоработка. Вместо кислотных желез и мешочков соной, я им решил добавить железы не с кислотой, а скорее с напалмом на основе такового у одного вида близкого к драконам виверн. Да, огнедышащие скалопендры, даже звучит грозно. И все бы ничего, огнемет вообще вещь полезная, полученная жидкость воспламенялась при контакте с кислородом и выдавала температуру пламени почти под 3000 градусов, из-за чего могла плавить ту же сталь или камень и разгораться сильнее от воды. Так где же недостаток? Да, все просто, если, скажем, пуля или что-то аналогичное попадет в пасть скалопендра и повредит мешочек, то содержимое с напалмом, хранимое еще и под приличным давлением, может легко и просто рвануть или как минимум расплескаться, убив и скалопендру и всех вокруг, как своих, так и чужих, а оно мне надо. Кислота как-то удобнее, и она тоже сталь нормально так разъедает. В остальном же этот вид ничем не уступал своему, официально принятому на вооружение, аналогу. Живые огненные бомбы я лучше сделаю потом отдельно, и было бы совсем неплохо, чтоб они еще и летать могли, а не только прыгать и быстро бегать почти по любой поверхности. Но вот зверинцу хватило и этого. Скалопендры специально не афишировали свои способности и пошли вперед с четкой целью быть порезанными на куски, ибо магия заноза их с наскоку взять не смогла. Магический щит имел место быть в полной объеме, да и напали они, разумеется, из засады, тех самых ниш, и слаженно, все по заветам идеальной командной работы роевого разума. В следующее мгновение ту же Лауру буквально окатило напалмом, а она может и трудноубиваемая, но вот ранить или вырубить ее вполне возможно, а еще она не столь хорошо способна переносить боль, как та же тень. Как итог, солдатик потеряла сознание от болевого шока, гореть заживо, это очень больно. К тому же, не стоит забывать и о месте, где это происходило, столь сильное пламя и небольшой взрыв, да в узком коридоре без окон и с толстыми стенами. Еще подсказки нужны, надо ли описывать всю опасность такого? Думаю, нет. Дышать и не бояться пламени там могли себе позволить в полной мере только Роук и Лужица. Поправка: Анне не надо было дышать ровно до того момента, как у нее не сгорел на шее чокер, вот ее текущая основная слабость. Рою даже не пришлось мучиться, чтобы его срезать, как они планировали изначально. И да, атака Роя на том не заканчивалась, наоборот, только начиналась. Лишившись силы колосс, Анна стала уязвима, чуйка не панацея, от атаки со всех сторон не спасет, лишь предупредит. К тому же именно в ее случае чуйка бережет лишь свою хозяйку, подсознание оно такое, в этом ее сила паучихи отличается от Петры, так что взрыв ее почти не задел, но на этом ее удача и закончилась. Сесилия с Ли внутри тоже почти не пострадали и даже попробовали что-либо предпринять, но лишь до того момента, как Рой применил заготовленный против Лужицы козырь. Ничего такого, просто переработанная концепция изобретения самой Сесилии и Петры по созданию из кристалла накопителя батарейки и электрошока, помещенные в жука и соединенные с его жвалами. Ага, получился жук, способный неплохо так ударить током, ахиллесовой пятой Лужицы. Больно было и ей, и ее носительнице. Да, расточительная трата магической энергии, как по мне, но я пока не придумал, как научить жуков нормальной магии. Собственно, это была наглядная иллюстрация, чем опасны слаженные атаки из засады, именно то, чем опасны убийцы. Что должны были сделать в такой ситуации оставшиеся частично боеспособными Заноза и Роук? Последняя все же смогла выкрутиться, отделавшись лишь рваными ранами на спине и ядовитыми укусами на руках, обещающими вскоре перевести слово «частично» в «полностью». Впрочем, слово «частично» нельзя было применить в полной мере к Занозе, вот она вполне сносно пережила атаку, окружившись глухими магическими щитами и шипя сквозь зубы ругательства на русском. Первоначальный взрыв ей лишь шерстку подпалил, хорошие же у нее доспехи. Так что же им было делать? Прорываться дальше? Нет. Вытаскивать своих и отступать? Разумеется. И Заноза, недолго думая, начала всех вытаскивать оттуда, пока Анна пыталась хоть частично отвлечь врагов на себя или хотя бы их замедлить паутиной. А то ведь Рой и не думал отступать, они уже окружили своих жертв, и они не собирались проявлять жалости, давать поблажек. Они не добродушная богиня, они Рой, и у них есть приказ. Да, на этом испытание, по сути, и закончилось. На третьем этаже из шести у меня была достаточно высокая и широкая башня, но не то чтобы многоэтажная. Всего лишь засадка, пламя и электричество, всего лишь жуки-монстры-самоубийцы, напрочь лишенные инстинкта самосохранения с защитой от магии, но большего и не потребовалось. Как по мне, иного итога быть и не могло, ибо дальше было еще три этажа, и на каждом из них были похожие сюрпризы. Так что же я хмурый такой, когда моя задумка увенчалась полным успехом? Да, эх, я, может, и монстр, безразличный к чужим страданиям, если страдает не ребенок, вот только ключевое в этом выражении слово «чужим», зверинец мне не чужой, мне было совсем неприятно натравливать на них рой убийц, а после сидеть и медленно, со вкусом, толком и расстановкой читать им по этому поводу лекцию. Убийцы ведь тоже не будут биться честно, они не солдаты, они предпочитают играть не по правилам. К тому же они ведь тоже не будут бояться смерти. А еще они люди, а значит, их зверинец не подумает превратить в угольки. Добрые они у меня, ну, большинство, КХМ. Так что девушки вчера тоже сидели хмурые, ну и побитые. И как-то странно на меня посмотрели, когда я поинтересовался уже в привычном облике, что за фильм мне планировали показать. Что не так-то? Вонгерка и Амора полностью поддержали мою идею расслабиться и отвлечься вечерним кинопросмотром, что хоть чутко, но смог мне поднять настроение. Но пришлось довольствоваться компанией сестренки, красавицы Аморы и довольной своим избиением богини. Она случаем не мазохистка, а зверинец же с удивлением на мордашках получил мое благословение на ратные подвиги и ушел шептаться в своем тесном кругу о произошедшем, заодно и Денни с собой прихватили. Мда, ну, а ночь я опять провел в одиночестве и в подвале. Эх, надо бы будет дать своему организму нормально поспать, а то он мне скоро выдаст приличный счет за все хорошее. Чертовы демонопоклонники, я с ними еще даже не воюю, а они мне уже нервы подпортили знатно. Такс, я встряхнул головой и начал выкладывать в общую тарелку сырные тосты с беконом. Так дело не пойдет, надо срочно поднять себе настроение, а то даже готовка не помогает. Кажется, пришло время выдать зверинцу плюшки, не просто же так я в подвале сидел, я творил. Девушки как раз возвращаются с пробежки, угрюмые и местами не выспавшиеся. В этот момент на моем лице появилась предвкушающая улыбка. Несколькими минутами позже сверхнавороченное оборудование одной международной разведывательной организации и ее еще более навороченный аналог, но уже тайной организации, что десятилетиями росла внутри первой, впервые с момента установки ожило и смогло зафиксировать исходящий из дома одного мага звук. Вначале агенты на том конце подумали, что это помехи на сверхнизких частотах, но после звук перерос в вполне ясное слово. Слово, что наравне с другими докладами от наружного наблюдения, еще очень долго будет будоражить умы привлеченных к этому делу аналитиков, что у службы ЩИТ, что у Гидры. Будто им и так было мало поиска ответов на такие вопросы, как «Куда и как исчезли бойцы сторожевых псов еще на подходе к двери? Куда деваются птицы? Что не так с задним двором дома? Куда и как можно деть тела 2,5 десятков оперативников и такое же количество дронов? Как работают порталы? И где расположено оборудование по их созданию?» как подавляются звуки и искажается картинка в окнах. И вот теперь к последнему прибавится еще и приписка, почему именно этот звук был записан, связано ли это с самим словом, и если да, то почему это слово было именно «дракон», а идущие в начале помехи походили на радостное пищание. Ведь человек просто физически не может выдать подобное, да на таких частотах. Вопросы, вопросы, вопросы у аналитиков пока лишь множились. Ну, реакция Лужицы была, может, и ожидаемая, но оттого не менее приятная. Как же мне нравится видеть чистую детскую радость, которая не омрачилась даже после моего пояснения, что если нечто похоже на дракона, летает как дракон, пищит как дракон, да, молодые драконы вполне себе пищат, и имеют заказанную белоснежную драконью чешую, это еще не значит, что вот это вот и правда дракон, а еще она может спалить занавески как настоящий дракон, гордо прокомментировала мой пассаж Ли. Занавески, ах ты ж, пакость мелкая, а ну кыш от занавесок. Белоснежно-чешуйчатая пакость быстро ретировалась обратно к своей новой хозяйке, пулей пролетев по всему помещению, лишь только хвост и сверкал. Никакого пламени в моем доме, ты меня поняла, обозначенная пакость кивнула чешуйчатой мордой, но было уже поздно. Ну вот, теперь рою еще и новые занавески шить. Вот они, мелкие ошибки ускоренного роста химеры. Хотя, не факт, и нет бы дослушать мои пояснения по ее поводу, а не спрашивать о том, огнедышащая она или нет у самой пакости. Не в доме же. То, что она не дракон, не значит, что она может ответить на вопрос иначе, чем продемонстрировать эту самую свою способность. Но вернемся к пояснению. Пакость была чуть крупнее кошки, если забыть про хвост и крылья, что имели размах в добрый метр, весила пакость 20 кило и могла похвастаться белоснежной чешуей и столь же белоснежным глазом. Одним, второй был на вид вполне драконий нежно-розового цвета, полностью соответствуя заложенному образу детеныша карликового дракона-альбиноса. Если бы такие существовали, как минимум я таких не встречал. И да, это не дракон. Смысл мне дарить своей ученице столь бесполезное создание в качестве фамильяра? Чисто ради эстетического удовольствия, вот еще, это хрень скорее, а как бы это обозвать-то, по факту это химера из смеси нескольких специфичных видов, среди которых есть и фавн, глазик как бы намекает, но вот основным среди он их является создание, известное в простонародье моего мира как мимик. Мимик, повторили за мной слушательницы и посмотрели на пакость. Пакость радостно оскалилась и вновь пискнула. Вообще, в моем мире мимик более широкое понятие, но ты пойди это крестьянам поясни. Это те, что притворяются сундуками и едят, мимо проходящих героев, спросила Джубили. Сундуками? Я почесал лысину и переглянулся со своей основной тушкой, на руках которой Нера сейчас внимательно рассматривала свой новый рюкзачок, тот ее столь же внимательно рассматривал в ответ. Угу, идея в этом мире явно не новая. Ну, мимик, конечно, чисто в теории, и правда может притвориться сундуком, но их вид вообще предпочитает маскироваться под относительно безобидных животных и поедать хищников, пришедших по их душу. Они так заманивают свою добычу, как по мне, крайне удобный способ охоты. Жертвы сами к тебе идут, главное быть более зубастым, чем эта самая жертва, а чистокровный мимик, эта пакость крайне зубастая. Зубастый сундук, а это и правда было бы в стиле мимиков, но как-то сложновато для них. Впрочем, пакость, обратился я к этой, она не пакость, она снежка, белоснежка, выдала Лужица и прижала млеющую от ласки тварь к себе. Ну вот и с именем определились, мне лично без разницы, ее же подарок. Снежка, на меня внимательно посмотрел розовый глаз, замаскируйся. Стоило команде прозвучать, и у тварюшки начались метаморфозы, ее контуры поплыли, голова и хвост начали втягиваться в тело, а само оно из-за этого начало раздуваться. Их примеру последовали и лапы, а кожистые крылья словно перетекли в самую верхнюю часть туловища и начали втягивать в себя свои перепонки, чешуйки исчезли, сменившись мягкой кожей, обозначились лямки, появилась молния, затем кармашки. Не прошло и половины минуты, как в руках у завороженной зрелищем Лужицы был уже не белоснежный дракон, а столь же белоснежный кожаный рюкзак, на задней стенке которого, прямо между парочки кармашков, имелась и парочка внимательных глаз, белоснежный и розовый, что довершили маскировку, закрывшись. Для глаза фавна века не является препятствием, как-то сужающим его обзор. А это и правда-таки не дракон, высказала общее мнение Ли. Да, это совсем не дракон. «Братик, а можно еще и с шерсткой?» — послышался вопрос Неры к моей второй тушке. Теперь глаза всех в комнате скрестились на втором рюкзачке, чуть меньше и легче, а еще полностью черным. Это было почти незаметно, но он тоже оглядел всех в ответ своими провалами глаз, одним белоснежно-белым, словно источающим свет, и одним, будто в противоположность, абсолютно черным, что этот свет скорее поглощал, из-за чего вполне отчетливо выделялся на общем фоне. В этот рюкзак не было необходимости вкладывать образ дракона, но не то, чтобы он не мог тоже им притвориться. Я промолчал. Зачем? Человеческую речь эти существа понимают прекрасно, что подтвердилось через мгновение, когда рюкзак вполне буквально начал обрастать столь же черной, густой и мягкой шерсткой. Нера погладила свой подарок и явно осталась довольна результатом. Подарок был тоже собой доволен, как и лаской хозяйки, что подтвердил утробно замурчав. Да, это совсем не драконы, и вещи в них складывать вполне возможно, хоть и не столь много, как в рюкзаки аналогичного объема, а вот еду в них лучше не класть, съедят. Они у меня вышли вполне всеядными в отличие от своих оригиналов. Впрочем, от плоти позарившихся на жизни их хозяек они тоже не откажутся. Ах да, еще один момент, случись им встретиться с оригинальными мимиками из моего мира, то я бы не поставил на победу последних. Тварюшки вышли на диво умные, как-никак их небольшой мозг, способный заодно и обрабатывать информацию с глаза, был создан на основе мозговых тканей самой Карнак. Эх, еще бы занавеску одна из них не спалила. Черт, а ее точно не видно, не выделяется, когда футболка натягивается, спросила Ли, вертясь перед зеркалом и внимательно рассматривая свою спину. И мне кажется, что я все же ее чувствую, пожаловался электровеник, сделав очередной оборот вокруг себя, и теперь уже пытаясь еще и прощупать свою спину, выходило не очень, гибкость ей еще развивать и развивать. И вообще, почему таки у Сесилии модный дракон-рюкзак, а у меня, мокрица, это же можно обозвать мокрицей, да, похоже же. Я промолчал, название этой химеры я как-то и не придумывал, но она и правда внешне похожа на мокрицу, правда у нее вместо ножек копошащиеся отростки, но внешнее сходство есть, гигантская мокрица, хм, не видно ее, и ты же все равно сверху еще куртку накинешь, и нет, тебе кажется, я ее лично не чувствую вовсе, ответила, рядом стоящая Анна и продолжила, и толку Сесилии от этих мокриц, как ты им прикажешь выполнять свои функции на ней, она же металлическая, последнее слово Анна произнесла чуть ли не по слогам, при этом она тоже рассматривала себя в зеркале, но ее больше интересовал новый чокер, выполненный в готическом стиле, с мелкими накопителями в виде черных камней по всей его длине и в разы прочнее предыдущего, за счет добавления в его структуру тугоплавких сплавов и тонкой пленки защитного магического поля. «Да знаю я, знаю», — отмахнулась Ли, — «я просто завидую, рюкзак-то прямо огонь», — выдала она и прыснула в кулачок. «Живых рюкзаков для остальной честной компании не завезли, но я сделал для них кое-что не менее полезное». Химеру первой помощи и поддержки, и да, это с виду была мокрица, мокрица, что внедряла свои отростки в спину вдоль позвоночника носителя и соединялась с его кровеносной, нервной и иммунной системами для выполнения своей основной функции. Данная химера имела в себе набор средств первой помощи в виде моих регенераторов, различных стимуляторов, противовирусных препаратов и противоядий, она даже кровь фильтровала и могла на время заменить сердце и легкие, если потребуется. Ее прародителем послужила химера из изначального набора кристаллов, по созданию внешней иммунной системы, но я ее значительно переработал. И да, под футболкой ее было не видно, но купальник пока лучше было не надевать, маскироваться под кожу химера не умела и занимала собой почти половину площади спины. И вообще, а почему Ильяне такую не выдали? Продолжила неугомонная Ли, ответила ей сама заноза. «ФФ, помело, ты не забыла, что у меня биология другая? Мне от твоей этой мокрицы будет ни холодно, ни жарко». Она тоже рассматривала себя в зеркале, но в силу занятости онова в прихожей, создала таковое прямо в воздухе перед собой заклинанием. И ее тоже занимал внешний вид своего нового чокера, она уже спалилась по полной своим хорошим знаниям английского, так что предыдущий был изъят за ненадобностью, а после возвращенный сныкан где-то в недрах ее комнаты, кто бы знал, что она такая собственница, хотя да, демон же. Новый чокер был похож на замысловатое и элегантное переплетение различных нитей, складывающиеся в вязи из рун, отдаленно похожие на скандинавские. К дизайну явно приложила руку Амора, констатировала демоница, старший бы не парился, не для меня. Она сосредоточилась и пустила по чокеру энергию, та быстро наполнила слабо скрываемый магический конструкт, а после хлынула во внешнее пространство, создавая заложенный магический щит радиусом почти в метр вокруг нее, и что важно, односторонний магический щит. После его создания она зажгла на одной руке язычок пламени, а во второй шарик света, что легко и просто покинули пределы щита, а по возвращению расплылись на нем кляксами. Хм, к заклинанию она тоже руку приложила. Чутко приноровится и сойдет, лишним не будет, чтоб вас, мелкие, прикрыть так точно. Оскалилась заноза. Одной лишь Лауре было почти все равно. Ну выдали ей мокрицу, и что с того? Хотя кобуры для скрытого ношения своих иглометиков ей точно понравились, но крутиться из-за них у зеркала она не собиралась, лишь пару раз проверила, удобно ли из них извлекать эти самые иглометы, и успокоилась. Ну что, бойцы, выдвигаемся. Ли все же смогла оторваться от зеркала. Секундочку, пискнула Сесилия. Она уже была одета, по типу Анны, где отсутствовали открытые участки кожи, кроме кожи головы, со снежкой за спиной, в которую уже и пару полезных вещей сгрузили, включая видеокамеру и кусок мяса, покормили. Но вот был один момент, кожа-то у нее все еще была металлическая, хоть у нее и были значительные успехи в этом направлении, но пока недостаточные, а она не хотела выделяться. И этому, разумеется, уже давно придумали решение, помимо помощи Нярлы, к радостному для меня неудовольствию последней в виде кратковременных вспышек ревности. Кстати, безумие мое, а ты помнишь, что сама же начинала когда-то рассчитывать для нашей Сесилии кожный покров из псевдоплоти? В смысле это другое? Да, даже не буду пытаться понять и осознать выданный мне в ответ массив информации, женскую логику вообще лучше не пытаться понять, тем более ее воплощение в хаосе сознания Нярлы. Ну его нафиг, но эмоции, это прекрасно. На шее Сесилии тоже появился чокер, ну как появился, он вполне буквально выплыл из нее, и этот чокер делал уже не я, он разительно отличался от своих собратьев, имея внешний вид крайне футуристический, в нем из моего был лишь накопитель, а все остальное это преобразователь тока из маны, пластик, провода, контролер и мини-проектор голограмм, все это было собрано и распечатано лично Петрой. И чокер вполне сносно создавал иллюзию нормальной человеческой головы у лужицы, лишь глаза надо было все еще прикрывать очками, а то движение зрачков у Сесилии уловить было, мягко говоря, затруднительно. Чокер включился, очки наделись. Я все, мы бы могли у старика и полный набор наподобие такового у Кары взять, но тот был признан не совсем удобным для хранения внутри тела владелицы. Ревность к чокеру. Хе, в рент, поинтересовалась Анна. Нет, для начала по магазинам. Тут же ответила Ли и столкнулась с вопросительными взглядами всех остальных. Что, вы таки предлагаете ввалиться в здание громадной корпорации с давно почившей наследницей, что будет при этом еще и босиком? Да нас на ресепшене еще развернут. Дай богиня, охрану не вызвав. Не, я это, конечно, таки могу и так заснять, а после выложить, но лучше все же будет вначале прикупить нашей кудряшке парочку туфель. И, кстати, надо бы еще позвонить Зеленой, провентилировать инфу на предмет возвращения из мертвых в рамках нашего законодательства. А то, как таким доказывать, что они не злостный свин или кабан, а таки гордые и матерые гиппопотам? Нет, гиппопотамище. Во, она заметила, как замялась одна кудрявая, что тоже тут присутствовала. Да, Дэнни, а может не надо, вы и так уже, Лижа ее и перебила, сразу все поняв. Надо, надо, и не волнуйся, кудряшка, это тебе только кажется, что тебе расплатиться нечем, коварно улыбнулась Ли, ибо я только на одном видео о твоем триумфальном возвращении из мертвых и последующем хайпе вокруг него, просто неприлично заработаю, хи-хи-хи, так что не волнуйся, все схвачено, а значит вперед. Она ткнула пальцем в сторону двери, нас ждут великие дела, нас ждет шопинг, выдала она максимально пафосно и заливисто рассмеялась, а вот после него можно и в рент, закончила она уже тихо и спокойно. Зверинец ушел, Петра тоже исчезла в диске портала, а следом выдвинулся и я с остальными. Для чего я вызвал парочку машин из своей компании? Надо было отвезти Герку в строительный и показать склад, откуда мы и будем потом перекидывать все ею выбранное и закупленное. А заодно надо было доставить Амору с Нерой и Тень до кучи к сестре Эмме, где меня ждал очередной длинный разговор. Ну а еще, мне надо было ехать на работу. Эх, как хорошо, что я могу быть сразу в двух местах одновременно, а то разговор с Эммой немного затянулся. Да и на работе меня ждала не менее короткая беседа, так еще и не одна. Этот день тоже получился насыщенным. Да уж, вот правильно говорят, работа не волк, в лес не убежит, но по дороге тоже кого-нибудь сожрет. Тем более теперь, после отправки кристалла обратно на Луну, я же не просто так ехал на тот злополучный ужин к Норме, а за Тришей. И что удивительно, но на работе меня уже ждала младшая Осборн, но тут возник казус. Если ее кортеж еще и пустили на территорию, то вот ее в компании с вооруженным сопровождением пускать внутрь здания отказывались напрочь. А это самое сопровождение отказывалось уже саму Тришу отпускать в здание без себя и своего оружия. Как я вовремя приехал-то, прямо во время кульминации, где на парковке распиналась очередная платиновая блондинка, с оттенком волос средней длины, отдающим благородным серебром, за спиной которой была парочка шкафообразных женщин с новейшими автоматами в руках и в бронниках им под стать, еще даже не вышедшими на рынок, производство Аскарп. Напротив блондинки, опираясь на трость, стояла глава моего СБ, что была почти на две головы выше первой, и за ее спиной тоже была не менее массивная парочка СБшниц, разве что с автоматами и броней попроще. Чуть в стороне был еще десяток бойцов моего СБ, недобро поглядывающий на гостей, гости в ответ столь же недобро поглядывали из своих машин, явно готовые использовать те как укрытие, если что, и стояли они тут явно уже давно. Ты издеваешься, служивая, я же говорю, у меня контракт на защиту объекта, и есть все разрешения, как от местных органов правопорядка, так и этой страны в целом. Могу продемонстрировать все бумажки, если надо, — напирала блондинка, но бывший полковник, Анжелика Гарден, лишь стояла словно скала и с нотками металла в голосе, почти спокойно на это отвечала. Я тебе уже сказала, мне глубоко на это наплевать, на этой территории за защиту всех и вся отвечаю лично я и мои девочки, и если хотите зайти внутрь, то разоружайтесь, мы туда с оружием даже агентов щит не пускаем, а они наши арендаторы. Так на-ка и мне делать исключение для тебя и твоих наемников, а, Серебряная, скажите спасибо моему шефу, что он предупредил нас о новой пигалице, временной замене старой, на чей благородный статус и фамилию мне в целом тоже наплевать. Не предупреди, шеф, и мы бы вам и на территорию заехать не дали. Или ты думаешь, что мы не догадываемся, что у вас там лежит в машинах сопровождение? Спорим, у тебя не найдется бумажек на все содержимое в случае досмотра? Хочешь, я тебе его устрою, и те самые органы правопорядка позовем и щит до кучи? Мне не сложно. В этом случае у меня будет право тебя расстрелять на месте. Наши машины с номерами и опознавательными знаками посольства Симкарии, они не подлежат досмотру. Тут же выдала невысокая блонди. Как же я не люблю вашу братью Симкарскую, — посетовала Гарден. Это потому, что в наших рядах служат настоящие воины, а не неженки из штаба. Если бы, вы же хозяев как перчатки меняете, — тяжко вздохнула полковник. И что, хочешь помириться, кто больше навоевал? Не советую, девочка, я в горячих точках не одно десятилетие провела и далеко не в штабе, да и у моих подчиненных опыта будет не меньше, чем у твоих, так что не советую бычить или, упаси тебя богиня, мне угрожать, а то выкачу пару крупнокалиберных пулеметов с бронебойными патронами на боевые позиции и на этом наш разговор закончится. Думаю, вас тогда даже броня этих тарантилок не спасет, — махнула она в сторону машин своей оппонентки. И утверждение спорное, это лишь с виду эти броневики на почти обычные машины похожи. Что-то вам это не помогло с какими-то террористами, — огрызнулась Серебряноволосая, прищурив глаза, на что Анжелика лишь хохотнула. Так у нас тогда пулеметов не было, как и автоматов, и нормальной брони, в отличие от противника. И замечу, террористов все равно, как итог, не стало, — закончила она с еще более отчетливыми нотками металла в голосе. Так что повторюсь, хотите войти, оставьте оружие, а лучше выпустите уже девочку и идите, покурите что ли, курилка вон там. Гарден указала на обозначенное место с табличкой, скамейкой, питьевым фонтанчиком, автоматом с едой и козырьком от дождя. Вновь издеваешься, служивая, но блондинке было не до курилки. Отпустить охраняемый объект на территорию с неизвестным уровнем внутренней охраны помещений, без хотя бы двух нормально вооруженных бойцов, то, что у тебя тут с виду неплохой внешний периметр, еще ни о чем не говорит. Вот если бы ты мне рассказала о мерах безопасности, а больше мне тебе ни о чем не рассказать, может о всех скрытых огневых точках и маршрутах патрулей, так еще и их расписание выдать, вместе с планом здания, спросила глава моего СБ, с нескрываемым сарказмом в голосе. Я бы была этому крайне признательна, а вот симкарка была крайне серьезна. Чтоб твоя симкарская наглая морда потом эту информацию продала любому встречному поперечному, ну уж нет, мы чтим тайны наших клиентов и идущих нам навстречу доброжелателей, выдала явно заготовленную фразу серебряноволосая. Свежо предание, да вот не верю я ему, уже убеждалась, что это не так, и смотри-ка, уже до цифры 2 дошли, заветный 0 все ближе и ближе, вновь хохотнула Гарден. Я стараюсь идти навстречу, в отличие от тебя, вновь огрызнулась симкарка. Деточка, я же не запрещаю тебе и твоим людям пройти следом, а то, зная предшественницу этой новой пигалицы, наличие с ней парочки готовых прикрыть грудью телохранителей, вещь хорошая, но вот оружие вы оставите за проходное здание. Кстати, а девочка и правда выглядела молодо, старше 20, но до третьего десятка ей еще было явно не близко. И да, Норма, как оказывается, тоже в эти дни не прохлаждалась. И она не собиралась из-за почти удачной атаки каких-то там убийц в ее собственном доме забывать о своих обязательствах, как и об обязательствах своей наследницы. Но и о защите же надо думать, не так ли? К тому же Елене сейчас немножечко не до треши, да и маловато ее будет. Вот Норма и решила проблему, подрядив на это дело профессионалов, да каких. Симкария – это маленькая и достаточно бедная страна в Европе, граничащая с Сербией, Латверией и Трансильванией, с них и взять-то нечего, как с той же Закови, еще более бедной страны. Вот только Симкария нашла интересный выход по пополнению своего бюджета – люди. И нет, они поставляют не рабов, а профессиональных военных контрактников, причем на государственном уровне. И вот представитель ионных я и наблюдал в новой охране Триши. Даже распинался здесь не кто-то, а сама Сильвия Саблинова, она же Куница, владелица и генеральный директор Серебряный Соболь Интернешнл. И нет, я понятия не имею, кто она такая и чем хороша именно ее компания, но все это на меня в роли Смита почти буквально излили, пытаясь донести то, какие у меня в СБ плохие люди работают, о мерах безопасности молчат, и почему она не может позволить выпустить свой объект из-под своей охраны и ослабить оную. Я аж умилился от этой наглости, и ведь ее позицию даже понять можно было. Сам объект на эту куницу повлиять тоже не мог, ибо работала она на Норму. Так что сидела кошечеглазая в своем новом броневике, этого монстра я при всем желании назвать лимузином не смогу, и печально смотрела на меня через тонированное и бронированное стекло толщиной почти в 2, только вдумайтесь, в 2 десятка сантиметров. Где такие стекла вообще делают? Где собирали этого монстра? Да и те самые машины сопровождения тоже могли удивить. И, чую, досмотр они бы не прошли, ибо если пулеметы есть и у нас, и они нам реально разрешены, то вот гранатометы и целый ракетный комплекс. Мда, проблема была налицо и проблему надо было решать. И решил я ее с виду легко и просто. После как я внимательно и молча выслушал эту куницу, я достал телефон, набрал на нем номер, дождался ответа и передал ей со словами: «Это тебя, и мне было очень приятно наблюдать за расширением зрачков серебристого цвета в глазах, когда эта куница поняла, кто именно оказался на той стороне трубки. Ага, сама Норма Осборн. Как же удобно иметь 2 тела, а то я бы и раньше это сделал, но мне же вначале надо было до самой Нормы дозвониться и пояснить ситуацию, лично заверив в безопасности Триши. Благо прямой номер для связи уже есть, да и не от лица же Смита звонить, к тому же, так вышло даже лучше. Инцидент исчерпан, спросил я у притихшей Сильвии, после как она отдала мне телефон. Да, сэр, ты наконец выпустишь моего секретаря? Да, сэр, извините за доставленные неудобства, сэр, извиняю, разрешите выполнять, сэр, разрешаю, какая приятная перемена ее поведения. Вон начальница моего СБ явно в шоке. Триша гордой походкой вышла из своего авто, а все ее сопровождение так и осталось на парковке, ждать ее возвращения. Но это было лишь началом очень долгого рабочего дня и даже не одного, несколько дней спустя. Охо-хо-хо, что-то я устал. Вот сейчас бы мне точно очень пригодился тот самый обещанный массаж от Аморы. Но где эта самая Амора? Правильно, сам Кэмми отвез. Сам виноват, раньше надо было думать, или не рубы потискать, но где она? Правильно, там же. Эх, я лениво посмотрел на лежащую передо мной кипу бумаг и с наслаждением облокотился на кожаную спинку кресла, чуть скосив взгляд на одну ушастую макушку, медленно исчезающую под столом. Знаете, а я ведь мог бы заподозрить Тришу в том, что она просто очень хочет нарваться на столь желанное наказание. Вот только это было не так, хотя от наказания она бы и не отказалась. Напротив, только за. И она всячески это демонстрировала своему любимому хозяину, то бишь мне, но вот не в том плане, где это подразумевало бы реальный ущерб моей компании или выполнение ее прямых обязанностей. Просто вышло так, что у нее и кристалл, да и меня тоже, оказались в чем-то диаметрально противоположные взгляды на подход к делу, и она это не ленилась показывать, демонстрировать и пояснять, заодно вникая в суть дел, которыми ей так-то по плану нужно было как итог управлять самостоятельно. Вот она и вникала, и она была истинной капиталисткой, что логично, учитывая ее фамилию и происхождение, а вот Кристалл уже была скорее приверженкой социализма и коммунисткой, что было тоже логично, учитывая уже ее происхождение и структуру общества Аттилана. Если отбросить их кастовый строй, то они поголовно были коммунистами, корпящими за здоровье и процветание их нации и вида в целом. И лично я, может, и был магом из, считай, средневековья, так еще и жившим при дремучей феодальной монархии, но не имел ничего против именно идеалов последней из девушек. Да, мне пришлись по вкусам взгляды красных, родины моего дражайшего братца, хоть те, по его словам, давно уже и ушли от этих идеалов, уступив капиталистам и развалив все, что только можно в погоне за прибылью меньшинства, не в этом мире, по крайней мере не полностью. Да и пример современного Китая был, как по мне, вполне показательным и хорошим, особенно, при его населении-то. Надо ли уточнять, что наша компания была малость нестандартной с точки зрения Триши, и она всеми силами хотела бы это исправить, повысив общий доход, эффективность сотрудников и снизив издержки. «Хозяин, вы слишком щедры и лояльны к своим сотрудникам», – высказывала моя кошка. «Я промолчу о зарплате, но стрельбище, спортзал, встречи ветеранов, так еще и при поддержке штатного психотерапевта. К тому же полное медицинское обслуживание, и это при столь же хорошей медстраховке. Да они только за возвращение им конечностей и органов должны целовать пол, по которому вы ходите». С ее точки зрения это был полнейший перебор. Мда, я лично так не считал, да и затраты были не то чтобы большие, к тому же надо же занять чем-то наших медработников, а то до полноценного открытия медицинского крыла еще далеко, о чем она мне также высказала, когда мы и до них дошли. То, что вы можете себе это позволить, не значит, что вы обязаны это делать. Да, мы уже работаем в плюс, в основном за счет заказов счета, ставленников гидро и предварительных заказов от немцев. Так что мы не бедствуем, правда, до отработки стоимости здания и его последовавшего ремонта еще далеко, из-за чего, по мнению кошки, было бы хорошо и цены взвинтить, ибо мы монополисты. План Кристалл она бы тоже местами подправила, хоть в общих моментах с ним была полностью согласна, но видела необходимость его доработать и довести до ума. И вот не могу сказать, что прямо все ее идеи были, с моей точки зрения, плохие, но их обсуждение ведь тоже требовало времени и вдумчивого подхода. Вот-вот, как и пояснение некоторых важных моментов, где часть закупок, вполне буквально, сливается в канализацию, и делается это не просто так, как и один склад медленно, но верно заполняется всяким, что не вредит на общем фоне и пропорционально учтено в доходах, но с точки зрения Триши, это чуть ли не хищение средств выходит. Как так-то? Ах, для этого, ну тогда ладно, запишем как подготовку к будущему тайному проекту хозяина по захвату Луны и пойдем дальше. И прочее, прочее. Кристалл же свой план не просто так месяцами делала и доводила до ума. Он был хорош, продуман и как-то не планировал отхождения от себя. Хе, тот еще каламбур. Мда, еще выставка эта, будь она неладна, лучше бы Ванка ее все же полностью подорвала. Но нет же, та уже обещала вновь начать свою работу и тоже требовала внимания, а то Кинни и по другим делам дергали, так что ей тоже нужна была помощь. Так тут еще этот колл-центр, будь он тоже не ладен, Старк же пока не до нас, и обещанного и я пока так и не увидел, впрочем, как и она все еще не лишилась лишней шрапнели в организме. Охо-хо-хо, да, проблем было много и их надо было решать, а Триша сходу не была способна заменить Кристалл. Было бы странно, будь это иначе. И где там мои убийцы руки, когда они так нужны для их смертоубийства? А все там же, в Европе. детей похищают, чтоб их, еще бы понять на кой, причем, столь специфично, они их усыпляют и держат в коме, так еще и в таком количестве, их уже больше сотни. А если еще и о критерии вспомнить, то я буквально кожей предполагаю, если не масштабное жертвоприношение, то какой-то не менее масштабный ритуал, и вырезал бы их уже к чертям, которым они служат, но вот их пальца-то не видно. Она отдала приказ тупо позвонив и других инструкций не сказала, а фанатики просто и без вопросов взяли под козырек и пошли выполнять, лишний раз подтачивая мое и нярлы терпение. Вот только мы также прекрасно понимаем, что чтобы она не планировала, точно будет присутствовать в итоге, да и детям пока почти не навредили. Так что терпение, главное терпение. К тому же может номер того самого телефона принесет результаты, Елена уже работает и по этому направлению. Но настроение это мне не прибавляет и тоже изрядно действует на нервы. Послышался звук расстегивающейся ширинки. Да, я пока держался. В чем мне активно помогала Триша. Можно сказать, жизнь убийцам спасала, работая не покладая рук и рта. И да, фраза не просто так двусмысленная. Именно этим под столом она сейчас и займется. Я погладил девушку по голове и потрепал ушки. Но хоть столь замечательная разрядка в течение рабочего дня может и была прекрасна и аморальна, с точки зрения рабочей этики, но как-то слабо помогала на общем фоне. Мы себе тут не позволяли ничего лишнего и сильно продолжительного, до сегодняшнего дня, ибо буквально через мгновение произошло это. Небольшая зарисовка 18+, даже немного важная для сюжета, для нелюбителей такого совет. Терпите, Генрих терпел и вы терпите. Представьте, сижу я такой весь из себя красивый в облике Смита в своем офисе, откинувшись на спинку кресла и дергаю за ушки Тришу, уже сидящую на коленях в нише под моим столом и усердно работающую ртом, и тут, дверь неожиданно открывается. «Мистер Смит, извините за вторжение, но ваша помощница, видимо, отошла». «Ага, она буквально замерла тут снизу, в очень пикантной форме». «Я электро на час», — представилась девушка и обворожительно улыбнулась. «У меня назначена с вами встреча», — продолжила она, заходя в мой кабинет и присаживаясь на гостевое кресло. «Оказывается, у меня была назначена встреча. Именно на это время и даже согласована и подтверждена буквально минутами ранее этой самой засранкой, под этим самым столом, прямо перед ее сюда приходом. Сказать, что я немножечко прифигел, это ничего не сказать. И ведь как все рассчитала. Я бы поаплодировал стоя, но мне было не до того». Я поторопился еще сильнее придвинуться к столу, и кое-кто хвостатый тут же решил продолжить свое занятие. Вот же засранка, вот же извращенка, да она же там сейчас течет как последняя сучка и старательно не издает ни звука, делая все медленно и буквально смакуя как ситуацию, так и мой орган. Вот же ж, я улыбнулся. Так по какому вопросу назначена встреча, поинтересовался я у этой, как оказалось, смуглокожей и темноволосой красавицы-гречанки. Триша же лишь смотрела прямо на мое лицо своими глазюками с безумием во взгляде и продолжала усердно работать ртом и язычком. А я что? Я ничего, я сидел аки статуя, держался из последних сил и внимательно слушал вошедшую девушку, а поняв, зачем та пришла и почему ей вообще назначили встречу, вежливо послал, да, именно послал. Она хотела получить протез руки для своего знакомого. Вот только наши протезы, что мы предоставляем СБ, от меня пока не получили что щит, что гидра. Только как тестовый образец парочки местных аспирантов обломился один экземпляр, ибо мне реально стало интересно послушать и посмотреть, что они там с ним начудят. И то, что дочка посла может сильно мне и моей компании подсобить, что в Европе, что тут в Америке, не повод делать для кого-то исключение, а то потом уже не отобьюсь от первых двух организаций. Вот только Триша работала все усерднее, а гречанка попалась на удивление упорная и не торопилась уходить. А время-то тянулось столь медленно, когда один наглый ротик работал все быстрее и быстрее, то и дело меняя ритм. Я бы ей ответил соответственно, ибо мне ничего не стоило преобразовать у этого тела нижние конечности, но боюсь, тогда бы кое-кто спалился по полной, а оно мне надо. Впрочем, я бы мог и заставить ее прекратить, но не стал этого делать, так что стоически терпел. Все 32 минуты и 28 секунд, гребенные полчаса с хвостиком я не мог кончить и сдерживался, пока эта электро все же не ушла, поняв, что даже подкупить меня не выйдет. Триша, мой многообещающий взгляд она явно оценила и потекла еще сильнее. Вам понравилось, хозяин? Только и спросила эта безумная и бесстыжая извращенка, когда проглотила все, что я в нее исторг, так еще и сидит, облизывается. И да, мне понравилось, бодрит. Но вот повторять подобное, девушка предвкушающе сглотнула. Вы меня теперь накажете, хозяин, за меня ответили жгутики, что облепили ее тело и достали из-под стола, заодно и плотно закрыв рот, а то услышат еще кто из-за двери, которую надо бы закрыть. После щелчка замка, я оценил диспозицию. Хм, время до моего отъезда еще есть, так что, пожалуй, начну с порки. А после уже я не буду ей давать кончить, останавливаясь в самый ответственный момент. Я же хотел расслабиться, не так ли? И да, во многом именно стараниями Триши европейское отделение клана руки Александры все еще живы. Но с этим надо было что-то делать, а не только ждать кульминации похищения или успехов Елены по поиску телефона. Может, его уже выкинули в канаву. Именно поэтому еще в первый рабочий день я назначил свою сегодняшнюю встречу. Раньше не вышло, мне и так пошли навстречу. Хоть кое-кто и не одобрил бы моего визита и каких-либо дел с именно этим человеком, и был бы по сути прав, но и не смог бы отрицать, что именно этот человек мне точно сможет помочь в вопросе с рукой. Это как минимум подтвердил недавний доклад Елены. Он прекрасно знал о готовящемся на норму покушении, как минимум ведя подготовку к его возможным последствиям. О ком я? Да, разумеется, о Уилсоне Фиске, неофициальном короле преступного мира Нью-Йорка, известном в узких кругах как Кингпин. Вот только был большой вопрос, захочет ли он мне подсобить, а еще что запросит за это, если все же захочет. Глава 9.1. Типа спойлер. Будем считать, что автор услышал музу в 20 главе. Потакать своим желанием можно, но нельзя становиться их рабом. Чья-то мудрость. Небольшая история наказания одной кошки 18+. Замочек на двери щелкнул, а мужчина повернулся к ожидающей его девушке. «Ты же понимаешь, что сейчас будет?» — спросил он бесстрастно. «Я буду наказана, хозяин?» Она предвкушающе облизнулась. Вместо ответа белоснежные жгутики начали освобождать ее от одежды, даже от нижнего белья и чулок, словно безвольную куклу, что безумно возбуждало и так уже перевозбужденную Тришу. «Будешь». Все же снизошел ее хозяин до ответа. Голос был холодный, властный, желанный. «И для начала я тебя выпарю, очень желанный». Характерный звук рассечения воздуха хлыстом закончился закономерным звуком удара этого самого хлыста по чему-то мягкому и податливому, ее заднице.